Пожарский 4.01. Предусмотрительность. Русские маги в альвийском тылу. Выйдя из ворот замка, четверка повернула налево, в сторону поднимающихся за лесом довольно крутых холмов, или даже небольших гор, по местным-то меркам. И вовсе не потому, что им особенно хотелось в горы. Просто из деревни, расположенной чуть ниже замка, на пожар бежало множество людей, а просочиться сквозь плотную толпу, под единым покровом невидимости, чтобы не потерять друг с другом связи и ни на кого не наткнуться, задача казалась сложноватой для людей, только-только выбравшихся из почти двухмесячного плена. Всех четверых продолжало потряхивать. Иван располосовал пополам позаимствованное из замка огромное покрывало, каким-то образом он умудрился его почти не подпалить, и девушки получили по вполне приличной накидке. Да и от только что возрожденного феникса продолжало жарить, словно от печки. Двигались быстро. Вскоре дорога стала похуже, как будто вместо 10 булыжников на тот же пятачок использовали, скажем, 6, и втянулась в лес. Хмурый зимний альвийский лес, в котором снег лежал, только пока ногу на него не поставишь, после чего мгновенно превращался в слякоть. Но дорога, на удивление, оставалась сухой и чистой. Нет, ничего особо нового в магически обработанной дороге не было, во всех странах подобных имелось предостаточно, еще с довоенных времен, но обычно это касалось торных трактов или богатых частных владений, а тут лес. Дорога вдруг уперлась в обширный дуб и разбежалась на две стороны. Куда двинем? Шереметьев остановился и поудобнее перехватил сверток с Яриной. За лесом разгоралось оранжевое зарево. «Давайте направо», — предложила Людмила. «Не знаю, почему, но мне правое направление больше нравится. И там лес как будто гуще», — Звенислава пристально вглядывалась в чащобу. «А то у нас Ваня светится до сих пор, как факел. А покров у меня, все, кончился. Пошли», — Иван пошел первым, пытаясь углядеть вдоль дороги какие-нибудь метки или признаки того, почему ее все-таки выделили особым образом, и заодно раздумывая, не впасть ли волку они движутся. Дорога привела их на старую выработку, очень старую, скорее всего, заброшенную еще до Великой Магической, а уж открытую и разработанную уж вовсе не весть когда. Здесь добывали каменный уголь. Иван деловито оглянулся. У дядьки угледобыча, видал такое, вон, видите, сперва почти с поверхности брали, потом начали холм ковырять, и почему-то бросили. «Вы постойте-ка, я гляну. Может быть, углекопы ушли из-за выхода газа, тогда нам это место подойдет вряд ли. А если нет, не пещера, конечно, но если не уходить вглубь штреков, можно относительно комфортно расположиться. Проверю». Демигнисов быстро направился в сторону шахт, а Звенислава пробормотала. «Ох, хоть бы это место нам подошло. Я, ребята, если честно, боюсь, что во сне не смогу удерживать согревающий кокон. Костерчик бы развести». «Да, костерчик, это хорошо», — рассеянно поддержала Люда. «Но если газ, не прокатит, взорваться может. Для того ли мы бежали, чтоб феерически самоубиться? Да уж, будет Ваня потом бродить по Оловянным островам, как одинокий мститель. Ой, точно, он-то возродится. Интересно, у него количество возрождений ограничено или нет? Как это устроено у фениксов? Понятия не имею. Давай спросим, а это прилично?» Сергей слушал девчачью болтовню и думал, что если количество возрождений бесконечно, это открывает широчайший простор для диверсионной деятельности. Действительно, нужно у Ваньки спросить. В такой ситуации, как они оказались, все прилично-неприлично на второй план уходит. И тут появился сам Иван, махнул рукой. «Ребята, давайте сюда». Компания остановилась у входа в шахты. «Это точно безопасно?» — усомнилась Шаховская. «Людочка», — Иван прижал к огненной груди руку. «Если бы там был газ, то при моем появлении он бы не стал долго ждать, уверяю тебя». «Чё они ушли-то отсюда?» «Предположений нет», — уточнил Сергей. «Есть. Пошли, покажу». Они прошли входное пространство, напоминающее пещерку, коридор. «Вон там», — махнул Ваня рукой в сторону бокового от норка. «Что-то типа учетной комнаты было, я полагаю, а вот в левом коридоре». Они свернули в указанном направлении. Внутри выработки стояла темень, и Иван успешно работал светильником. «Смотрите, они вышли на соляную жилу или купол, сложно без подробного обследования сказать, но если в соседних штреках все выметено, то тут даже сейчас можно разобрать. Смешанный с солью уголь брать не стали. Занятно, что не сразу остановились. Соль, смотри, когда пошла, а рубили после того еще долго. Да, аж в какую-то соляную комору прорубились. У них, «Поди, големы на рубке-то стояли», — предположила Люда. «Тогда их, говорят, было много». «Согласен. Поставили каких-нибудь примитивных с заданием рубить. Он и рубил, пока проверяющий не пришел». Иван проскользнул в проруб, и полость пещерка, сплошь покрытая изнутри крупными кристаллами соли, заиграла отблесками. «Как будто изморозью покрыта», — восхитилась Шаховская. «А что, альвы соль не любит?» «Да, я слышал, какая-то у них с солью скользкая тема», — припомнил Сергей. «То-то у них вся еда такая пресная», — воскликнула Звенислава, и все вдруг вспомнили, что неплохо было бы подкрепиться особенно подвальным сидельцам, которые сегодня даже по куску хлеба съесть не успели. «Так», — Иван хлопнул рукой об руку, выбив искры, — «предлагаю вернуться в ту комнатушку. Я разожгу вам костер, а сам пронесусь по лесу. Глядишь, разживемся едой. Может, вместе?» – предложил Сергей. «Извини, брат, но у меня от силы полчаса осталось, пока я быстрее, выносливее и прочее. Надо успевать. Тогда двигай, а дровами и печкой я сам займусь. Ладушки». Комната, в которой некогда сидело мелкое шахтное начальство, вовсе не носила на себе следы разгрома, как можно было бы предположить. Не скопилось ни пыли, верно? Климат Оловянных островов был достаточно влажным, не даже паутины по углам, нечего тут было есть паукам, а все прочее пребывало в своем привычном виде. Словно кто-то, уходя в спешке, забрал только отчетные книги, а все остальное оставил как есть, и больше сюда никто не приходил. Даже беднота крестьянская не позарилась на предметы обстановки. Или среди альвов соленое место считалось настолько нехорошим, нечистым, что ли. Здесь сохранился стол, пара стульев, некое подобие каменной скамьи, высеченной прямо в дальней стене, совершенно пустой бухгалтерский шкаф и... «Это чудо!» — воскликнула Звенислава. «Печка! Дурацкая, правда!» — критически оценила Люда, с этой их огромной альвийской трубой, словно они и впрямь хотят, чтоб к ним через подобный тоннель в небо лазили волки и волшебные старики с кулями подарков. «Зато дымить в комнату не будет, и на ней можно что-то сварить, или пожарить. Смотри, решетка. Обалдеть, да, кто бы знал, что я когда-то буду радоваться возможности растопить печку. И не говори. Так, девчонки», — прервал их щебетание Сергей, укладывая Ярину на каменную лавку. «Я за сушником, а вы не расслабляйтесь, ушки на макушке. Мало ли, не переживай», — Сереж успокоила его Люда, — «не такие уж мы дуры». А когда Сергей ушел, спохватилась. «Ой, кости-то, какие кости?» – удивилась Люда. «Ярина Васильевна просила мышиный скелет. Я прошлась с поиском по подземелью. Нашла, конечно. Вот он». Люда похлопала себя по карману. «У-у», – сморщилась Звенислава. «Ты что, все время его с собой таскала?» «Конечно. Выбросить, что ли, я с таким трудом его нашла?» Людмила извлекла из кармана тряпичный узелок. «Правда, я не уверена, что здесь один скелет». Тихий голос, раздавшийся у них за спиной, заставил обеих вздрогнуть. «Та и краткая ыш. Сейчас, сейчас». Люда заторопилась. «Ярина Васильевна, вы только не обижайтесь. Какие косточки нашлись, те и собрала. Развязать? Так та и краткая». «Хорошо». Княжна Шаховская вложила узелок в черную высушенную руку. Пальцы сжались. Девушки еще подождали, но яга не издала больше ни звука. Муромские вступают в переговоры. Кому война и голод, а кому... Как обычно, лишний повод для получения прибыли. Большая европейская коалиция готовилась к грядущей войне всеми своими членами, надеясь и интригуя, чтобы красиво выступить на русском фронте и получить после того свой кусок пирога. Как можно более жирный кусок, конечно же. Почти 50 предыдущих лет в Европе шла внутренняя борьба, определяющая стратегию будущего развития, да и вообще европейского будущего, и фракция, ставящая во главу угла технику, называя ее повсеместное внедрение прогрессом, взяла верх. И, как это, к сожалению, бывает, русское царство, занятое своими внутренними передрягами, совершенно проморгало процесс вооружения Европы разномастной железной армией. В высших аристократических кругах царил вечный русский авось, но не у всех. Илья Ильич Муромский-старший совместно со своим братом Филимоном принимали в главном офисе МАЗа делегацию от государя московского Василия Скопина-Шуйского, которую возглавлял боярин и родственник Василия, Иван Воротынский, человек немолодой и обстоятельный. «Вот что выходит, господа», — говорил он, оглаживая длинную седую бороду, — «все сведения о польских псах подтвердились. Лично мой доверенный человек был под Смоленском и смог сделать несколько фотографий». Воротынский шевельнул пальцем, И тут же из-за его плеча выдвинулся секретарь с раскрывающейся на ходу папочкой. В папке лежала целая стопка фотографий. «Извольтесь», — секретарь предупредительно, но без подобострастия развернул папку, чтобы Муромским было удобно перебирать снимки. «Здесь лучшие экземпляры с фотографии впрямь были гораздо четче, чем те, к примеру, которые удалось с месяц назад добыть Талаеву. Более того, на части снимков можно было оценить и размеры железных собак в сравнении с людьми или избами. С избами было сравнивать удобно, как раз конек находился на уровне железного загривка. Сами собаки на собак натуральных походили весьма отдаленно. Однако же, сходство имелось. Удлиненное туловище коробочкой, квадратная будка головы, 4 шарнирных шагающих лапы, только что без хвоста. Илья Ильич перебрал несколько фотографий и с досадой отложил их в сторону. «Вы так говорите, ваше благоименитство, словно это какая-то новость. Ведь мы царю Федору когда себе доклад об всем представляли. Года 3 назад», — поддакнул Филимон, — «да до того еще. Вот, 3 года назад хотя бы чухнуться бы. Так нет, с таким проносом нас отшили, дескать, государеву казну хотим разбазаривать. А то, что у всех, европейцев разработки за государственный счет идут. А, каково?» Илья Ильич раздухарился, явно задев больную мозоль. «Там же такие объемы, понимаете ли, Иван Михайлович, эдакие деньжища на исследования потребны, ни одному частному капиталу не потянуть». Он сердито подвинул к себе стакан, набулькал воды из хрустального графина, звонко брякая о край. «Боярин ждал. Это вы нам сейчас польских псов показываете», — продолжил Илья Ильич, чуть успокоившись. «А ведомо ли вам, что помимо тех собак во всех прочих государствах Европейской коалиции также разработки ведутся?» Не удивлен, Воротынский сдвинул белые брови. «Это на словах они коалиция, а на деле, чисто пауки в банке, только и выгадывают, как бы друг дружку переиграть. Но пока они только свистка ждут, чтобы броситься играть против нас. Ростислав, наше досье подай, сводное». Сцена с секретарем повторилась совершенно зеркально. Молодой человек со стороны Муромских выложил папку перед боярином. Только в ней фотографий было мало, а зарисовок – много. «Полюбуйтесь, ваше благоименитство. Как вы понимаете, по некоторым причинам фотографировать в цехах и лабораториях не всегда предоставляется возможность. Ряд рисунков сделан со слов доносчиков, поэтому технических возможностей в них совсем почти нет, но четко улавливается общий как «филя». «Концепт», — подсказал Филимон. «Вот, концепт. Собак мы и так уже видели, их можете сразу в сторонку отложить. Те, которые на вроде бака на толстых колесах, это франки стараются. Многовато колес-то?» Боярин разглядывал картинки, выпитив нижнюю губу. «Для лучшей проходимости, Иван Михайлович. По грязи, значит, по бездорожью. Мотокоробка, если на наш язык перевести, МХМ. А эти, это что за у них по низу? Называются гусеницы. На вроде подвижной железной ленты с зацепами, вокруг многих колес приделанной. Эти еще проходимее, но и тяжелее, брони побольше. И магический сердечник у них сильно массивнее, никак не смогли германцы эту сложность обойти. Назвали танк, а орудие-то покрупнее будет, и изрядно. Чем этакая штука стрелять будет, мы только предполагать можем. Характеристики знает только высший инженерный состав. Как только мы получили согласие на контакт с одним из установленных лиц, человечек исчез, как корова его языком слизнула. МХМ, голландцы, итальяшки да сви, те больше в морскую технику бросились, а львы также. Однако, Илья Ильич хмуро замолчал. Что, не верю я, что львы только морем ограничились. Вот, чую, есть еще что-то, зреет, понимаете, тяжело им будет тяжелые машины через море транспортировать. Скептически покачал головой боярин. Есть слушок, что машины те. Илья Ильич помедлил. Летающие. Быть того не может. Откинулся на спинку кресла Воротынский. Секрет летучего корабля опосля великой магической никто восстановить не сумел. Тот не сумели, значит, новый придумали. И не факт, что магический. Ну, Илья Ильич, тут уж ты загнул. Да как же летать-то, когда корабль не магический? Он шить тяжелый. А вот это, Иван Михайлович, я и сам бы очень хотел узнать. Но если б царь Федор согласился нам помочь, когда мы в первый раз еще к нему пришли, то, кто знает, глядишь, и русские в небо полетели бы. А теперь сидим, вот, кукуем. Да за то, что Боярской думе своими докучными письмами всю плешь проклевали, чуть нее угодили в изменщики. Ладно, Илья, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два, пробормотал под нос Филимон, и боярин сердито стрельнул на него глазом. Царь Василий за Федора не ответчик, сурово поставил точку в этом вопросе Воротынский. Видите, что открывается, а вы и Дмитрия до беспамятства заморочили, и с Федором, видать, тоже было. Сейчас скажите прямо, если государь в сей же день вам казной поспособствует, будет ли у царства русского хоть что-то, что против этих махин выставить можно было бы? Муромские переглянулись. Как хочешь, Иван Михайлович, покачал головой Илья, а так быстро только мухи плодятся. Разработки есть, задумок много, даже одна пробная бронемашина построена один, но производство организовать, чтоб в товарном количестве технику выдавать к лету, разве что, если все жилы напрячь, максимум, к апрелю. Напрячь надо, веско сказал Воротынский. Под это дело в Государевом Московском банке вам открыть специальный счет. Нанимайте людишек, пусть днем и ночью завод работает. С уральскими металлопроизводящими компаниями уговор есть. Так ведь не это самое сложное, подал голос Филимон. Машина тяжелая, магический сердечник большой нужен, высокого класса, а у нас на все заводы маг подобного уровня один и есть. Бережем, как зеницу ока. Будут вам маги. С големостроительного факультета Академии завтра же мобилизуем. Ну, Илья Ильич поднялся и протянул ладонь. Тогда по рукам. 02. Пути. Не зная, куда. Микула. Лучше бы они сразу поехали на санях. Право слово. На вторые сутки их пути от встречных знакомцев выяснилось, что на больших дорогах разбросаны заставы, которые, не говоря худого слова, вытрясут из спутников все, что есть, а помимо того проскакивают и разъезды. Решили двигать окольными путями, а там, где никак вовсе не выйдет, полями да перелесками. Так пробирались, пока край московского уезда не показался. Надеясь, что здесь-то уж поспокойнее, выползли на тракт и через пару километров наткнулись на разъезд. Казаки на грузовой машине с установленной над кабиной стреляющей бандурой перегородили дорогу. Тут с вилами хрен успеешь. Микула устало смотрел на воинов в справных тулупах, теплых шапках, и чувствовал подкатывающее отчаяние. «Отберут, как есть отберут, кто такие будете?» — выкрикнул из-за щитка, закрепленного перед стрелялкой, чернобородый мужик. Второй, совсем спрятанный за железным листом, выцеливал их уставший поезд в узкую щель, слегка поводя дулом своего оружия. «Куда движетесь? Что везете? И разрешение имеете ли?» Ну вот, в этот момент дед Силантий выдвинулся вперед, заставив дуло заинтересованно клюнуть в его сторону, и сердито выкрикнул. «Ну, чего задерживаешь? Не видишь? Пожарские мы, и так опаздываем. Вы на извод, что ли?» — спросил непонятный чернобородый, а второй оставил ружье и распрямился, выглянул из-за щитка с совсем другим, скучающе любопытным выражением лица. «На извод, на извод!» — хором загудели селяниновские мужики, чуя слабину. «А чего не порталом?» — удивился чернобородый. «Случилось чтось?» — рубанул Силантий. «Нам не докладают. Велели, раз уж собратые стоим, своим ходом до пожара двигать. Велено, а ты двигаем, а вы нас задерживаете. Тады проезжайте», — махнул рукой чернобородый. «Но смотрите, по Суздальскому тракту болотниковские отряды стоят, те могут и не пропустить». «Это могут не пропустить» — порядком напугало весь обоз. Отъехав из пределов видимости разъезда, мужики посовещались и свернули с большой дороги на проселок, а потом, еще и еще, чтоб уж точно на глаза никому не попасться. Тащились этакими чигирями чуть не две недели, пообморозились. Хуже всего получилось, когда, не зная места, выехали на поле, а это оказалось не промерзшее болото, присыпанное сверху снежком. Три телеги успели увязнуть, и выволакивать их пришлось всем скопом. Хлюпая в ледяной грязной жиже, Микула с отчаянием думал, что будет делать Дарья, если он завтра свалится с лихорадкой. А остальные бабы, вон, первуха со вчерашнего дня так кашляет, что аж в груди свистит. Потом они в сумерках свернули не на ту дорогу и залезли в такие буераки, которые даже снег до конца не выгладил. Лошади хрипели и выбивались их сил, и люди хрипели рядом, помогая толкать возы, надрывая последние жилы. По правде сказать, Микула уже решил, что на этой дороге они костьми и лягут. Замороченная она была, куда ни поверни, только хуже становится. Уж не знаю, дед Силантий дышал тяжело, и руки его, опирающиеся о край телеги, тряслись. «Леший, что ли, нас водит?» Ильки Кимора с болота прицепилась, подкинул версию Некрас. «Они, говорят, тоже дюжи вредные да злопамятные». И тут появился солдат, откуда ни возьмись, словно из-под земли вышел. Сперва Микуле показалось, что он весь в красной глине выпачканный, но лицо было глиняным тоже, а глаза узкие, точно щелочки, и меч непривычного вида. «Цваннада?» — спросил солдат с каким-то странным выговором. «Цваходите, дед Силантий, как самый уважаемый в их малой общине», выдвинулся вперед. «К князю Пожарскому мы, мил человек, а зацим?» Со странным для ситуации любопытством спросил глиняный солдат и склонил голову чуть вбок. Микуле начало казаться, что все это ему снится. Не леший ли снова морочит, или все они давно попадали да померзли, а это, дурман предсмертный. Силантий неловко оглянулся на остальных. Кажется, ему пришли в голову сходные мысли, но все ж таки ответил. Слыхали, что принимает он крестьян и голодом не морит. Вот, хотим попроситься под его руку. «МММ», солдат закивал, как игрушечный болванчик. «Пожарский далеко, сын его близко. Позвать?» Мужики переглянулись. «Зови», снова за всех ответил Силантий. «Сдите здесь, полцасы бегать буду». Глиняный человек сделал пару шагов в сторону и исчез, но через две секунды показался снова, словно выглядывая из-за невидимого угла. «С места не сходить, а то замуцаемся вас заново искать». Приближение человека, который определенно обладал чудовищной магической силой, Микула почувствовал издалека. Подкова на груди начала словно покалывать, быстрее и быстрее, и вдруг окружающее пространство на добрых метров 20 в поперечнике озарилось, словно странным нездешним сиянием. Появившийся из ниоткуда молодой человек усмехнулся. «Давно меня не встречали столь торжественно», а Микула смотрел на него и обомлевал. «Куда там надутому поляку, которому он башку в деревне оторвал?» В глазах Микулы этот пришедший парень светился огненным столпом. Вероятно, подкова так давала своему хозяину знать, насколько тот или иной маг силен. «Ох ты, гой еси, добрый молодец!» Неожиданно сказочными словами заговорил Силантий. «Ты обскажи нам, как звать величать тебя, и вам поздорову, коли не шутите. Кузьмой Дмитриевичем зовите», маг окинул взглядом их уставший обоз и ответил тоже сказочно. «Ну, рассказывайте, люди русские, дело пытайте, аля дела лытаете». Слово за слово, рассказали селяниновцы о горе и страхе, сорвавших их с насиженного места. «Мы ведь, хоть и в трудностях, а не совсем с пустыми руками», горячились мужики в страхе, что Кузьма Митрич возьмет да и покажет отворот поворот. «Коли надо, оброк заплатим, только бы на прокорм да на посев осталось». «Ладно, разберемся». Маг бесстрашно вошел в самую середину сбившихся крестьян, остановился у одной из повозок. «Тут кто у вас?» Стоявшая у телеги женщина, укутанная в вязаный шерстяной платок, от страха аж забыла, как говорить, и только все таращила на Кузьму глаза. «Это от Ермол как раз», мрачно прогудел Микула. «Плох совсем, да и дочку уроды сильно приложили, боимся, как бы». По лицу Ермоловой жены потекли отчаянные немые слезы, и Микула умолк. «Мда», маг, строго нахмурясь, приложил ладонь ко лбу без памяти лежащего Ермола, постоял, потом повторил тоже с дочерью. «На место приедем, внимательней гляну». И того, который кашлял, он неопределенно повел рукой над толпой. «Все, с этого места за провожатым идите, друг за дружкой, с дороги не сворачивать, а то померзнете ведь, плутаючи, чем наши хуже бюргеров». Под конец декабря мы с Горынычем морально созрели до того, чтобы приобрести для наших новых деревень специальные крестьянские машины, как у германцев. Чтоб, значится, одна такая машина цельную деревню обслуживала, или, скажем, две, если большую. Федор в успехе внедрения нововведений сильно сомневался, упирая на кондовость русских крестьян, но мы были настроены решительно. Это они почему машины не хотят, да потому что никогда результата не видели. Поэтому план был утвержден к обязательному исполнению, но не в Германии уже за теми машинами, в самом деле, ехать. Единственный известный всем нам завод, который выпускал самую разнообразную технику, был Муромский. С них решили и начать. Накануне я созвонился с Илюхой, тот моему выходу на связь страшно обрадовался. «О, князюшка, сколько лет, сколько зим, и тебе не хворать, добрый молодец», в тон ответил я. «А скажи-ка мне, Свет Илюшенька, силен ли ты в делах клановых настолько, чтобы организовать мне встречу с кем-то из твоих старших?» «Насколько старших?» — напрягся Илюха. Горыныч, который сидел рядом со мной и молча слушал разговор, слегка сморщился и неопределенно пошевелил пальцами. «Средне», — сказал я, — «чтоб обстоятельно и толково мог по поводу некоторых специфических автомобилей пояснить, и чтоб не пытался втюхать всякое барахло». «Ну, ты меня удивил», — хохотнул Илья. «Я думал, ты пригласительный хочешь». «Какой пригласительный?» — не понял я. «Так на праздник, к московскому двору. Ну, извини, я тут в своей глуши новости не очень получаю. И что у вас за праздник? Не тебя, часом, а женить собрались? Ты чё, гонишь, что ли? Заржал Илюха. К царскому двору. Новый год же, отца распорядителем назначили. Второй день телефон разрывается, все приглашения хотят. Новый год, я держал трубку перед собой и конкретно тупил. Какой еще Новый год, он же весной. Или они как сканды, Самхин собрались отмечать. Так прошел он уж давно, да июль прошел. Число-то уж какое, алло. Приглушенно воззвала трубка Илюхиным голосом. Алло, Дима, да-да, я нахмурился, возвращаясь в нить беседы. Нет, мне не приглашение, мне бы по делу поговорить. Илья слегка помялся. Сразу предупрежу, Мить, никаких армейских заказов сейчас не берем, без объяснений. Да какие уж тут объяснения, если вы для московского царского двора праздники устраиваете. Тут и так все яснее ясного. Впрочем, этого я Илье говорить не стал, мне не про армейские. Больше ничего по телефону сказать не могу. Ладно, Илюха явно заинтриговался. Жди, согласую и перезвоню. Через 5 минут мне предложили несколько вариантов времени, из которых я выбрал ближайший. На завтра, в нейтральное время, между обедом и ужином. Русские маги в альвийском тылу. Сергей вернулся первым. Притащил сухостоину, несколько коряво разломанную на куски. Все потому, что ледяными копьями дерево рубить не очень удобно. Часть уложил в печку. Звенислава запустила туда же веселенький небольшой фаербол. Печка загудела и быстро начала отдавать тепло. Интересно, Ваня скоро придет? Люда скинула покрывало. Есть хочется, ужас. Не знаю, Звенислава устало облокотилась о стол. Через час, может. Слушайте, а он же сказал, совсем немного времени осталось. Ну, до возврата в обычное состояние. Люда захлопала на подругу глазами. Что, думаешь, остынет и замерзнет? Не поняла Драгомирова. Да нет, ну он же остынет. И как бы, я понял, сказал Сергей и поднялся, прихватив сумку с одеждой, встречу его на входе. Давай. Девчонки проводили его взглядами и почти весело переглянулись. Как думаешь, куда нам отсюда двигать? Звенислава продолжала кутаться в покрывало. Не знаю, Людмила, совсем согревшись, деловито закрутила над столом маленький очищающий вихрь. Сложно нам будет местными прикидываться. Да и Ярина Васильевна, как ее замаскируешь? Мда, если бы можно было хотя бы энергию ей передать. Интересно, зачем ей мышиный скелет? Не знаю. Придет в себя, объяснит, наверное. Может быть, слегка усмехнулась Звенислава. И обе закончили привычной шуткой. Но это не точно. Божечки мои, надо же, я снова могу смеяться. Люда изумленно покачала головой. Кто бы мог подумать? Да уж, слушай, а я сколько времени уж выбралась из подвала, каждый день почти видела эту... Звениславе не хотелось называть Моргану по имени, словно она могла бы их услышать, а она никогда ведь не смеется, не улыбнется даже, а Ярина смеется, понятия не имею, я ее на посвящении первый раз в жизни увидела, я тоже, но другие-то наши маги смеются иногда, особенно молодые, то молодые, старым, может, не полагается, да ну, мне брат рассказывал, как им старый профессор магических конструкций в качестве примеров все время какие-нибудь байки да анекдоты травит, а он уж божий одуванчик совсем, просто львы все чопорные и надменные, это точно, Ярина слушала, за несколько часов, с тех пор как она освободилась от адамантиевого ошейника, в голове здорово прояснилось, во всяком случае, теперь она четко вспомнила, кто она, Ярина, одна из трех оставшихся на Руси архимагов, Кош, правда, из байкальской больницы не вылазит, Горыныч, по слухам, умом тронулся. Да и она сама не любит общество, особенно высокое. Но вот этот студенческий треп воскрешал в ее памяти давние воспоминания. Смеялась ли когда-нибудь Моргана, ХМ, сложно припомнить. Скорее, нет, чем да. Моргана всегда слыла занудой, и заучкой, с закидонами. Нет, у всех были свои закидоны, но Моргана, мало ей было альвийского пафоса. Почему-то Моргана была убеждена, что высокий ранг тесно связан с возрастной солидностью. Какой дурак ей это сказал? Кончилось тем, что альвийка, которая, вообще-то, была на 3 курса младше Ярины, начала стремительно сидеть, а к моменту преодоления рубежа магистра у нее появились первые возрастные морщины, так тесно привязанные к ее магической структуре, что избавиться от них означало бы упасть в рангах и начинать все сначала. А этого альвийка позволить себе никак не могла, не то что Митька Пожарский, тому все море по колено было, волшебный архимеч создать, пожалуйста, 4 года потом заново с нуля вверх карабкаться, да и пофигу. Дура она тогда была, что с ним поссорилась. Да что теперь, эх, хотя, было что-то такое, связанное с Пожарским. Совсем недавно, мысли упорно виляли, возвращаясь к Моргане, и к учителю ее. Вот, между прочим, если Моргана воспринималась Яриной как сквозняк, то Мерлин, это был неумолчный гул. Сейчас, переместившись из Морганиного подвала на старую выработку, она слышала его. Плотный навязчивый гул, словно на чердаке над вашей комнатой осы устроили гнездо. Похоже, старый хитрец давно не создавал мощных заклинаний, а личный накопитель расширил просто до неимоверных размеров. А говорили, Мерлин где-то тихо помер в забвении. Ха, чтоб Мерлин, да помер за так, ищите дураков. Затаился, выжидает. Вот кто по-настоящему опасен. Этот маг способен щелчком пальцев стирать с лица земли города. Что-то он затеял, как пить дать. Приглядеться бы к нему, раз уж мы рядом, детишек бы надоумить, шустрые они. Только вот как, поразмыслив, Ярина принялась за восстановление речевого аппарата, хотя бы до приемлемых значений. Парни явились, таща две запеченных оленьих ноги. Сергей оглянулся. Придется прямо на стол класть. Клади, махнула Люда. Я очищением прошлась. Ой, пахнет как. В качестве четвертого стула приволокли чурбак со двора. Молодые люди устроились вокруг стола, предвкушающе пожирая еду глазами. Что, ломать будем? Звенислава потерла ладошки. Там в сумке глянь, я вместе с одеждой пару ножей прихватил. Только огнем по лезвиям пройдись. Мало ли что они теми ножами ковыряли. Мясо не соленое, предупредил Ваня, переодетый в альвийского стражника. Он принял почти привычный вид, только глаза светились огнем. Да у нас целая пещера соли, воскликнули девчонки хором. Сидите, сейчас принесу. Потом они ели, блаженно закатывая глаза. Обалдеть, Людмила сыто привалилась к стенке. Наконец-то я наелась. Главное, чтоб нам худо от обжираловки после голодухи не стало. Не боись, Иван вытер губы тыльной стороной ладони. Я ж немножко целительством владею. Справлюсь. Мальчики, Звенислава помялась, вы простите меня, что я тогда так сильно. Я давно сказать хотела, да не успевала никак. Ну еще, придумала извиняться. Возмутился Иван. Ведьма тебе и так недостаточно поверила, а если б ты нас жалела, не поверила бы вовсе. Все равно, неприятно, ужас. Это был необходимый пункт плана. Шереметьев потер руки и тоже отвалился от стола. Ладно, други, все устали и перенервничали. Предлагаю залечь на отдых, мы с Ванюхой покараулим по очереди, а утром будем определяться, куда двинем. 03. Задачи. Новая цель. Русские маги в альвийском тылу. Ночь не принесла никаких происшествий вообще, проснулись они очень рано, потому что и легли очень рано, снова поели оленины, разогрев ее над решеткой печи. Ну что, совет? Сергей сделался деловитым. Послушайте меня. Шелестящий, словно потусторонний голос заставил всех четверых обернуться к каменной нише. «Ярина Васильевна!» — вскрикнули девушки. «Много говорить не смогу. Слушайте, молодежь напряженно замерла. Идите на север. Я чувствую, Мерлин жив. Он где-то в холмах, копит силы. Ваши уровни небольшие, вряд ли он обратит на вас внимание, даже если заметит. И какова наша цель?» Парни переглянулись. «Постарайтесь найти его следы. В противоборство не вступайте, размажет он вас. Потом, добраться до дома, сообщить». Ярина замолчала. Казалось, все ее силы ушли на этот короткий разговор. «Не можем же мы ее бросить», – озадаченно сказал Сергей. «А давайте я останусь», – мужественно предложила Людмила. «Не годится», – отрицательно покачал головой Иван. «Охотиться ты не сможешь. Начнешь дрова таскать, оставишь следы, тебя вычислят. Обеих найдут. Ей надо оставаться». Совсем тихо прошелестела Ярина. «Соляную пещеру отнесите. Вы хотите, чтобы мы оставили вас в соляной пещере?» — удивленно уточнил Сергей. «Тафон хорош». Парни снова переглянулись. Иван слегка пожал плечами и приподнял брови. «Архимагиня, имея в виду, что Ярине должно быть лучше видно». «Ну, давай попробуем», — неуверенно согласился Сергей. Они сходили в соляный отнорок, слегка разгребли завал и соорудили из крошева породы нечто вроде невысокого ложа. Перенесли сюда ягу, привернув ее в покрывало так, чтобы оставалось открытым лицо. «Хорошо», — еле слышно одобрила она. «Идите». Больше они ничего не дождались и покинули выработку, уложив в сумку оставшиеся куски мяса и узелок с солью. «Ну, что ж», — неунывающий Иван втянул сырой холодный воздух. «Радует уже то, что направление на север уводит нас от замка ведьмы. вперед, други. Ярина лежала совершенно недвижно, купаясь в застывшей энергии солнца. Альвы любят луну, а лавянщики, что с них взять? Солнце же мило славянам, и пещера хорошая, куполом. Энергия естественным образом концентрируется, работать легче, а дети хорошие получились. Мелковаты, правда, но с надеждой на рост. А рыжий-то, надо же, феникс. С великой магической ни про одного феникса не слышно было. Ярина очень медленно набрала в грудь соленого воздуха пещеры, еще медленнее выдохнула. Здесь было славно, восстановление должно пойти быстрее. И все же, сколько понадобится месяцев или лет, уж больно тяжелым был удар. Она настроила все внутренние процессы, оптимизируя, подгоняя под новый энергетический фон. А теперь можно посмотреть, что там нашла в закоулках Марганинова подземелья девушка с большими голубыми глазами. Мысленный взор Еги обратился к узелку с мышиными косточками. Так-так, МАС, хороший завод. На МАС мы направлялись большим составом. Я, Кузьма, главный управляющий Федя, шофер Добран, который волколак, если помните, ну, чисто на всякий случай, и десяток китайских бойцов сопровождения в грузовике, для солидности. А то времена нынче неспокойные. Горыныч остался дома, сославшись на то, что ему надо еще для Гаруша попозировать, а на самом деле, как мне Федор сказал, боялся своей репутацией сумасшедшего магического старика на все переговоры нам испортить. Поехали мы в центральное муромское отделение, где сидели все самые главные люди. Я так понимаю, на случай, если нас придется кому-то переадресовать. Но прежде, чем мы добрались до места, высадившись порталом на центральной площади, скажу, город выглядел странно. Вроде, повсюду чувствуется напряженность, люди хмурые, следы запустения и отдельной заброшенности, и тут же вырезные снежинки, разноцветные огоньки по карнизам. Впечатление от этого было как от скелета в кружевах. Да в то дворца, иначе и не назовешь, добрались без приключений. Встретил нас Илья, не всех, естественно, меня, Кузьму и Федора, повел по большому мазовскому комплексу, по его представительской части, конечно же, на стенах, всякие красивости, портреты, грамоты, какие-то старинные чертежи, в специальных нишах, лакированные, блестящие металлом модели всяческих муромских машинок. О, вот и призрак мой здесь, на почетном месте. Само собой так получилось, что мы с Илюхой шли впереди, а остальные, чуть сзади. Получилось немного поговорить. После того студенческого дня про наших что слышно, Илья угрюмо выпятил губу. Кто где? Девчонки, понятное дело, в родовых убежищах попрятаны. Про Аннушку не спрашивай, сразу говорю, сам не знаю, куда ее укрыли. Секрет. Понятное дело, парни, при отцах либо при еще ком из старших, редко кто в разные стороны разбегается. Я только одних Трубецких и знаю. И то, со свадьбы Лжедмитрия оба в Туле. Лжедмитрий, это теперь царевича так называют? Ну, а как его еще назовешь, если он альвами напрочь околдован? Тут я не сказал ни да ни нет, потому что лично царевича в глаза не видел, а без этого что-то однозначно утверждать, извините. А Трубецкие, говоришь, снова под одно знамя сошлись? Да шут их знает, под одно или под разные. Отец Трубецкой за Тулу стоит, там непонятно что мутят, то ли своего царя, то ли вообще боярское правление. А Юрка не один прибежал, с молодой царицей. Серьезно, мне что, дедовыми чоботами поклясться? Да ладно, я и так верю. И что царица? Илья фыркнул. Говорят, примчалась, глаза по 5 рублей, кулаками себя в грудь бьет, что Лжедмитрий очарован. Юрка всех за нее агитирует, как за законную правительницу ввиду несостоятельности мужа. Ну, если она за царевича замуж вышла, когда тот уже невменяем был, то и брак законным не признают. О том и речь, горячо воскликнул Илюха. Какая ж она царица, так, сбоку припека. Да уж, судьбе этой женщины я б завидовать ни в коем случае не стал. А про пленных слышно что, которых в академии захватили, всех почти выкупили. И, заметь, родственники всех выкупленных как один перешли на сторону тушинского самозванца, только после этого выкупы пошли, и все выкупленные из плена в тушинском лагере сидят, а кое-кто даже на стороне поляков против Смоленска воюет. Вот это неприятно. Думаешь, шантажировали их? Точно знаю. Серегу Шереметьева помнишь? С экономического? Ну, его отец тоже сперва к тушинцам пошел, и почти месяц там толокся, а потом в Москву явился, с раскаянием. Он-то все и рассказал, что письма подметные в родовом особняке появлялись, где в подробностях расписано было, как твоего ребенка в плену истязать будут, если не согласишься на нужную сторону встать. Потом, куда явиться и сколько денег с собой принести. Ну, понятно. Судя по тому, что Шереметьев у тушинцев не остался, что-то не срослось с переговорами и возвратом. Да, я с Сергеем Знаком неплохо. Вместе в хоккейную секцию года 4 ходили. Аджи тоже на боевой хотел, но отец настоял, чтоб он на экономический поступал. Илья помолчал. Последнее, что мы о нем знаем. Сказал, что предпочтет позорному рабству смерть. Сильно. С другой стороны, это то, что старший Шереметьев пересказал. А младший мог лупануть что-нибудь вроде. Да пошли вы нахер со своими предложениями. Но, так или иначе. А Ванька, Илья мрачно покачал головой. Про его родителей ни слуху ни духу нет. Они ведь не дворяне, да, я помню. Может, им помощь нужна? Илья засмеялся. Хотели бы они заплатить, половину оловянных островов с потрохами купили бы. Тут другое, принципиальные. Кому из дворян бы у них поучиться? Илья посмотрел на меня искоса. Это точно. Хотел спросить что-то, но передумал. Сказал вместо этого. Девчонок жалко. А кого взяли? Спроси, кого не отдали. Шаховской, если Шереметьеву верить, 2 недели как ужаленный бегал. Деньги предлагал, земли свои, услуги. А вы его мурыжили, выжить побольше хотели. А он вдруг возьми да исчезни. Как, совсем, в особняке, говорят, заперся, пьет. У Людмилы-то, оказывается, какая-то редкая форма заболевания сердца была. С детства на специальных лечилках. Неделю без лекарств она бы не выжила. 2, это уже надежда и отчаяние. Ядрена Матрена, ага. А Драгомиров, вроде бы, Звениславку выкупил. Во всяком случае, в Тушино сидит, ждет. Не приехала еще? Не хотела, говорят, долго упиралась. Помяни мое слово, не приедет. Это почему же? Не знаю. Предчувствие такое. Хм. А вот с Ягой, говорят, странное что-то случилось. Странное, но, это уж отвернувшихся слухи доползли, я прям не знаю, верить им или не верить. А что конкретно? Говорят, в общий подвал ее принесли в адамантиево мошенники в 3 пальца толщиной, и черную. Черную, как уголь. Да нет, как в сказке, помнишь, про богатыря и нареченную невесту, где девица лежала бревном, вся в коростах, только яга еще и черная была. Тут мы дошли до нужного кабинета, Илья распахнул дверь и заглянул внутрь, не заметив моего исказившегося лица. Вот так, не удержала, значит, Ярина смертушку. Сможет ли выкарабкаться? Ох, вопрос. Ты чего, князюшка? Илья тронул меня за плечо. Прошу, и это к ладошкой в кабинет показывает. И сам с нами зашел. Полагать надо, папаня Илью к делу постепенно приставляет. Не то чтобы с низов, но где-то со средних ступенек. Сидящий в кабинете очень солидный приказчик деловитостью напомнил мне Федора. В 3 минуты выяснил, какие идеи сподвигли нас явиться. В этом месте Илюха страшно удивился и глаза вытаращил, а старший, не двинув бровью, сразу обрадовал. Интересующая вас техника у нас имеется. Плюс целый спектр навесного оборудования. Еще и навесное, оказывается. Старший начал показывать всякие журнальчики, каталоги и расхваливать преимущества всяких сейлок и молотилок так, что у меня в глазах зарябило. Всю жизнь я был воином и ученым и никогда, никогда, так подробно не погружался в сельское хозяйство. Уж подумал, все, ну ее, эту затею. И тут услышал, как Федор очень заинтересованно задает всякие вопросы, явно прекрасно понимая, что ему объясняет этот дядя. Мне осталось состряпать благожелательный вид и подписать все, что по итогу выбрали эти 2 деловых человека. И, по-моему, Кузьма целиком и полностью поддержал мой выбор. Домой поехали короткой дорогой, сразу со двора Маза в портал, да не в Засечен, а на Драконий остров, с Горынычем делиться новостями. Сели в новеньком кабинете с видом на Енисей, обложились врученными на дорожку журналами. «Как хотите, ваша светлость», «а опасаюсь я», — в очередной раз высказал свое сомнение Федор, листая специальный глянцевый каталог МАЗа. «Непривычные наши мужики к такому, не переломали бы агрегаты». «Так, еще раз», — Горыныч сделал строгое лицо. «У нас принцип какой? Не можешь, научим, не хочешь, заставим. А кто против, скатертью дорожка. Вы про наставников для этих трактористусов узнали?» «Узнали, конечно, Тихон Михайлович», — Федор выложил на стол мазовскую визитку. Там же, где шоферов учат, есть отдельное МНЭЭ отделение, да, можно хоть сейчас засылать, тогда мужиков за зиму еще и чуть-чуть на техников поднатаскают, только, боюсь я, не захотят они, Снова завел свою шарманку Федя. «А ты не уговаривай», — вдруг сказал Кузя. «Ты наоборот. Конкурс устрой. Сделай объявление, что всего 40 мест. Или, допустим, 20. Для начала. В трактористы брать только грамотных и к механике способных. Да как же их отбирать-то?» — растерялся Федор. «Ну не знаю. У Добронавон спроси. Как-то мальчишек в приюте на шоферов отбирали. Пусть расскажет. Добран водит хорошо и машину чувствует. Значит, правильный был отбор». «Логично», — согласился Горыныч. «А трактористам можно пай потолще положить. Не одну долю, а, скажем, две. Глядишь, и заинтересованности больше будет. Тут мы заново, в 33-й, наверное, раз обсудили, что, раз уж община будет за раз хозяйской техникой землю обрабатывать, то и дележка земли по-старому здесь не подойдет. Пока, в порядке эксперимента, решили нарезать отдельные огороды, а поля и сенокосы оформить в общее пользование, а за участие в их обработке ставить доли, за каждый отработанный день. И не как привыкли в деревнях расчеты вести, по мужским головам, а строго за отработанные дни, мужикам, единичку, бабам, половинку. Федя опять сделал скорбное лицо, дескать, придут недовольные мужики, кто их успокаивать будет? «Федечка, ласково начал я, а что тебя вдруг перемкнуло? Ни разу проблемы нее возникало, и вдруг, хочу тебе напомнить, что на западных окраинах русского царства вовсю идет война, и всех, кто слово хозяйское не будет исполнять с сердечной радостью и прилежанием, я своей волей просто выставлю на московский тракт близ первого попавшегося разъезда, пусть там свое недовольство рассказывают, а хотят у меня жить, пусть слушаются». «Да», — сурово поддакнул Горыныч. «Федь, а найди мне управляющего, чтоб как ты был, а то людишки селятся, а я все на вашей шее еду». «Найду, Тихон Михайлович», — обрадованно сказал Федя. Эта задача была ему проста и понятна, гораздо легче, чем кондовых крестьян на нововведения сподвигать. «И объявление сегодня же приготовь, не забудь, трактористам две доли за день, сделаем, ваша светлость». «Пшипрошам, пани». Марина нервничала. Выезд в Тулу оказался не так прекрасен, как ей хотелось бы. Никто не падал в обморок при виде ее неземной красоты, кроме, разве что, дурачка Трубецкого. Никто не торопился раскрывать свой толстый кошелек, чтобы обеспечить бывшей госпоже Мнишек существование, достойной королевы тьфу, царицы. Не суть важно, да и признавать ее право на царствование или хотя бы на регентство никто особого рвения не проявлял. Говорили, надо еще посмотреть, кто родится, мальчик ли, а иные говорили, а есть ли смысл смотреть, нечто не найдется другого Рюриковича, и даже папаша Трубецкой, согласившийся принять ее в своем доме, относился к Марине скорее как к странной подружке своих детей, нежели как к царице. В дверь стукнули условным стуком, и на пороге появился Трубецкой. «Сын, конечно, Мариночка». Он порывисто шагнул к ней, схватил за руку, прижал пальцы к губам. Поцелуй длился куда более положенного, и Марина с досадой отняла у кавалера руку. «Ежи, я же просила вас сдерживать чувства, нас могут увидеть». С тех пор, как молодая царица, царица же, почувствовала признаки беременности и подтвердила ее наступление с помощью новейших медицинских тестовых эликсиров, одна капля под язык, если вы чувствуете кислый вкус, беременность есть, сладкий, нет, она старалась держаться от Юрия Трубецкого подальше. Но как тут подальше удержишься, когда юнец совсем голову потерял, а его папаши вечно нет дома? «Мариночка, я соскучился, и неужели мы опять на «вы»? Скажите лучше, удалось ли установить телефонную связь хотя бы традиционным способом?» Бушующие на линии Тула, Сандомирбаи с применением многостатических снарядов, делали связь по мегафону решительно невыносимой, а Марине необходимо было срочно переговорить с отцом, попросить хотя бы немного денег, чтобы не чувствовать себя нищей приживалкой. «О, да, моя несравненная дама, боги милосердные, сколько пафоса, связь будет через час, и я надеялся, что мы сможем, видимо, придется уступить». Страх того, что разочарованный ее отказами Трубецкой может перемениться в чувствах и раскрыть всем, чьего ребенка она носит, был сильнее польского высокомерия. 04. Договоренности. Война войной, а Новый год по расписанию. Итак, в западных губерниях русского царства шла война, в стране начинался голод, на дорогах свирепствовали банды, польские реквизиционные бригады и провианские отряды земского ополчения, мало чем отличающиеся друг от друга, Аристократия готовилась пышно отпраздновать очередной Новый год. Особняки стремились перещеголять друг друга украшениями. Ниет, укрепления и торчащие во все стороны стволы никуда не делись, но вот ежели надуло эдак мишуры накрутить, оно куда наряднее будет. Силовики от этого сходили с ума и глядели еще суровее, чем обычно. Приготовления в высоких, и не столь высоких, но все же видных, домах превысили все предыдущие годы, потому что в нынче дворов, претендующих на звание царского, было куда больше одного, и каждый вместе со своими сторонниками собирался пустить пыль остальным в глаза. В Москве готовился большой и очень торжественный прием, к сожалению, только для своих, без иноземных послов, с одними война, другие со страху сами разбежались, но пышность ожидалась неимоверная. По всем приглашенным был разослан специальный рескрипт, регламентирующий в деталях, как следует вырядиться. Послов нет, но шпионы-то есть. Вот пусть и отчитываются своим государем, кто тут на самую широкую ногу гуляет. Сторонники Лжедмитрия организовывали празднование в Тушинском дворце. Дворец хоть и мал был, зато вокруг по европейской моде обрядили лесок, придав ему вид зимнего парка, и обещались всех поразить невиданным в русском царстве фейерверком. Тула разбилась на целое созвездие силовых центров, концентрировавших вокруг себя союзников, кто сколько может. Прочие города, а точнее, проживающие в них дворянство, представители городков, городишек и имений стягивались в эти точки сообразно политическим склонностям. Марина наконец-то вытрясла из отца деньги на содержание. Это вызывало в ее душе одновременно триумф и досаду. Времени на украшение подобающего особняка к Новому году совсем мало, а ведь нужно еще успеть разослать приглашение, подобрать повара, составить меню и программу. Местным медведям такого тонкого задания никак поручать нельзя. Радовало же то, что Марина смогла уже съехать из дома Трубецкого отца. Она больше не будет приживалкой. Пора формировать величественный образ русской царицы, а то смотрит на нее свысока некоторые. Ежи Трубецкой, объявленный главным рындой царицы, последовал за ней. А вот Лизоньку, к неудовольствию Марины, родители из-под своей опеки не отпустили, сказавшись сложными временами, да и вообще вежливо разъяснили полячке, что фрейлины, подходящие для невесты, для русской царицы уже невместны, а полагается окружить себя дамами, пусть и молодыми, но уже замужними. О Лизином же браке покуда и речи нет, так что путешествовать за царицей ей будет неприлично. Охранником-телохранителем. Прежде чем съехать, Марина попробовала было фыркать и топать ножкой, но Никита Романович, соизволивший в этот раз переговорить с полячкой лично, неожиданно прямолинейно заявил: «Положение ваше, сударыня, весьма спорно и шатко. Даже если Василий Скопин-Шуйский не устоит, и Дмитрию Федоровичу удастся вернуть московский престол, то многие начнут вслух, и изрядно громко, уверяю вас, задавать вопросы, которые и сейчас обсуждаются в личных беседах. И первый из них: самостоятелен ли Дмитрий Федорович, и если все же нет, то кто им управляет? Так я же и говорю вам». Марина с отчаянием от того, что ее никто не слышит, прижала руку к груди. Он полностью под влиянием альвийской ведьмы. «В таком случае, уважаемая Марина Юрьевна, я бы посоветовал вам быть готовой к заявлениям, что брак ваш недействителен ввиду невменяемости супруга, и, соответственно, ребенок ваш». Трубецкой удержался от тыканья пальцем, но глазом стрельнул так, что полячка невольно защитным жестом прикрыла почти незаметный живот, будет признан незаконнорожденным. Марина прикусила губу. А ведь этот хитрый дядька недаром ни разу не зазвал ее мужа ни царем, ни даже царевичем, да и вообще намекнул на скользкость ситуации. А если взаправду, может ли Дмитрий Федорович претендовать на статус хотя бы мужа, либо она, дочь польского магната, носит под сердцем Быстрюка ублюдка 2? Марина так сильно старалась уверить всех, будто носимое ей дитя, от царя Дмитрия, что и сама незаметно поверила в это, и высказанный намек поразил ее настолько, что вопреки всем правилам этикета полячка резко развернулась и вышла из комнаты, не произнеся более ни слова. «Рисковато вы, батюшка», — слегка укорил отца Юрий Трубецкой, молчаливо присутствовавший при всем разговоре. «Рисковато аль нет, а соображать она должна». Трубецкой сердито повел плечами и привычным механическим жестом погладил родовой перстень с крупным голубовато-зеленым камнем. Она примчалась-то, ишь, думала, сейчас все бросятся в ноги ей падать, помирать от восторгов, разбежалась. Тут, знаешь ли, на хороший кусок столько ртов поразъявлено, чтоб еще с поляками делиться. Юра решился, чуть подвинул кресло и сел напротив Никиты Романовича за тот же стол. «Отец, вы должны знать. Однако это секрет», — он максимально понизил голос. «Ребенок Марины, твой», — сощурив правый глаз и приподняв левую бровь, грубовато спросил Трубецкой-старший. «Как вы узнали? Нечто я не вижу. Какими масляными глазами ты на ее смотришь?» Старший Трубецкой почти по медвежьи закряхтел. «Вот что, поддержать вас открыто не могу. Сразу подозрение появится. Сейчас, чтоб ты понимал, у Маринки шансов ноль». Но, он ткнул в потолок крепким пальцем. Папашка ее Машну согласился раскрыть. Тоже на большой куш надеется, дурак. Но мы его разочаровывать не будем. Может платить, пусть платит. Однако, голые деньги, это что, звон пустой? Усмехнулся Юра, вспомнив старые беседы о политике. Верно, их надо в силу обратить. Маринке денег отсыпь, она первым делом дворец купит, балы начнет устраивать да платья каждую неделю шить. Девка же, а если те деньги на силу обратить, тульские пойдут? Не, вряд ли. Пока не будут уверены в явном перевесе, так и будут глотки драть, обсуждаючи. Но скажу тебе, кто пойдет. Силушка тут под Тулой скопилась немалая, как бы не больше боярского войства. Казаки, что ли? Да кого там только нет. По старому времени, я бы сказал, сброд. И казаки, и городские, кто без работы остался да в ополчение потянулся, и дворянчики мелкие, и крестьяне даже, шут их разберет. Чьи? Батюшка, да разве ж это сила? Сила, сынок. Не знаю, каким чудом, но нашелся человечек, прекративший эту кашу в армию. Только вот проблема. Стоят они под Тулой давно, припасы подъели, деньгой не богаты, и ежели их не подобрать, как есть по округе ватагами расползутся грабить. Я бы себе взял, да у меня на то казны нет, а у польского магната есть. Да разве даст он? Ха! Хохотнул Никита Романович и тут же сам себя одернул, зашептав. Как не дать, коли уж обещал дочери помочь престол взять, а она ему, Псков с деревнями окрестными зато. Пан-то уж земельку на карте карандашиком обводит, уж поверь мне, тертому калачу. Дал раз, даст и два, и три. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Никита Романович сел прямее. Так Маринку настраивай, чтоб не только деньгами, а и провиантом просила. Иначе все одно побегут от вас. Сейчас людей только жратвой и удержишь. Понял, Юрий перестроился на деловой лад. А что за человек, что смог всю разношерстицу в один кулак собрать? Никита Романович усмехнулся. Ванька Болотников, слыхал про такого? Не довелось. Не мудрено. Он же из простых, не из вольных даже, боевой холоп князя Телятьевского. Так Телятьевский же в Тушино. Вот, снова ткнул пальцем в потолок Трубецкой-старший. Поэтому Болотников против тушинцев и попрет. Обидел его князь по молодости. Невзирая на заслуги боевые, высек принародно по пьяни. Болотников избеги. У казаков ошивался, в турецкий плен попал. Турки его на галеры продали. С галер не сбегают, покачал головой Юрий. Да хрен его знает, как, но, говорят, в Венеции удалось ему сбечь, да не одному, а целой шайкой. Оттуда утекли в Польшу. Должны были с поляками под Смоленском стоять, однако ж полтора месяца уж как цена обретаются. Ох, подозрительная история. А сбежали ли они, или венецианцы их под свое какое дело выкупили да подрядили? С Польшей, опять же, странно. Не спорю, вопросов много. Но других, чтоб много и быстро, вы сейчас не найдете. А ты, не будь дурак, людишек на свою сторону склоняй. Чтоб, когда Ивашка переметнуться захочет, а он захочет, с тобой большая часть воев осталась. Трубецкие говорили еще полчаса и успели обсудить многие детали, когда в комнату вновь выплыла, задравши нос, Марина и сообщила, что она готова ехать. С Никитой Романовичем она попрощалась весьма холодно. Вопросы клановые. Земли, что мои, что Горыныча, заселены были не то чтоб сильно плотно, но на вырост, заполнили мы все запланированные деревни и поселки, и поэтому последний, приведенный Кузьмой обоз, так и продолжал жить в пункте временного размещения, организованном подле главного драконьего двора. Там и длинные избы были, разделенные перегородками, для семей, и общие хлевы для живности, и большие сараи, в которые загнали практически неразгруженные телеги. «Бать, сходим в больничку, селяниновских проверим», — предложил мне с утра Кузьма. «У тех обожженных, сдается мне, можно смертушки еще подобрать. Сходим, отчего не сходить. Вы определились, куда селить-то мужиков будете?» — полюбопытствовал Горыныч. «Я думал, этих, тебе, удивился я. Не, я в царство превращаться не хочу. Взгляды завистливые, ручонки загребущие со всех сторон. Ну их, да я как бы тоже. Слушай, а ты ж хотел документы на Кузьму оформить, говоришь, бабуля умела его младшим внуком признала, так я думал после войны. Не-не-не, мой юный друг. Кузьма на этот пассаж слегка фыркнул. Сейчас надо. Слушай, дядю Горыныча, я тебя на полгода старше, значит, умнее. Пока война, то сё, всё обстряпайте, потом хрен кто отсудит. Погоди, а при чём мужики-то, а мы всех новых Кузьме валить будем, пусть он с ими и разбирается. Кузя мгновенно прекратил ухмыляться. Может, я без вотчины, мороки-то, ну уж, княжеского рода и без вотчины. Горыныч радостно потер руки. Пока муромские в силе, через них признание и титул обстряпаем, а потом уж и земельку прирастим. Что ж, особых планов на сегодня у нас все равно не было. Ладно, тогда мы в больничку, и потом я к муромским, а вы с Кузьмой селяниновцев этих опросите. Бежали они в спешке, по-любому побросали много чего. К муромским я заходил, понятное дело, через Илюху. А то ведь обидится, если через голову старших о чем-то попросить. Нафиг мне потом обиженный глава клана, а ведь когда-то Илья Ильич станет таки новым главой, тут сомневаться не приходилось. Да и вообще, нормальный он парень, несмотря на свои странные синие волосы. Пообщаться с ним я всегда был рад, может и новости какие разузнаю. Илья снова встречал меня лично, обнялся по-братски. Здорово, князюшка, что, опять за тракторами, и тебе поздорову, добрый молодец, привычно поздоровался, пошутил в ответ я. Нет, дело у меня нынче другое, понял, многозначительно кивнул Илья, в кабинете подробности. Пойдет. Мы двинулись через комплекс. Новости про Драгомировых слышал? Нет, а что такое? Я сам только узнал. Драгомиров пытался на альвийского посла напасть. Ты ж говорил, он Звениславку выкупил. Ждет, а вот, непонятно. Никто и не знает толком, что там у них получилось. Только явился Степан Велимирович в альвийское посольство. Как всегда, получить уверение, что вот-вот дочка прибудет. Зашел чин-чином, а потом... Крик, грохот, стекла вылетели, крыша покосилась, Драгомиров-то хороший воздушник, шарахнул, говорят, со всей дури, со Звениславкой что ли, да шут его знает, больше никаких подробностей, кроме того, что лупились они с послом, пока обоих крышей не прибило, так он жив, обоих дышащих достали и лечилками отпоили, только льва, под белые руки на перины повели отлеживаться, а Драгомирова, в темницу альвийскую в Тушине. И такая есть уже, у нас и альвийская тюрьма,